Глава 3. Глубокий космос. Он спал, когда в дверь позвонили. С просонья Нестор автоматически пошарил рукой по тумбочке, ища Vision, отметил время, 2:00 ночи. Потом сообразил, что звонят в дверь, и в одних трусах прошлепал в прихожую босиком. Заглянул в дверной глазок, никого не увидел. «Кто?» «Дед Пихто», — ответили из-за двери. Он открыл, не веря ушам. «Ты?» «А ты кого ожидал увидеть?» Жанна со смехом шагнула к нему, держа в руке спортивную сумку, и он судорожно прижал женщину к груди. Случился взрыв. Желание близости руководило обоими так яростно, что они забыли обо всем на свете, даже об оставшейся полуоткрытой двери, и очнулись только после общего стона в постели, осознав, что космос существует. После душа засели на кухне. Она в халатике, почти не скрывавшем прелести фигуры, он в шортах и футболке. Соорудили яичницу из 7 яиц среди ночи, и закончили трапезу кофе с молоком. «Расскажи о Каменеве», — попросила раскрасневшаяся гостья. «Да и рассказывать-то особо нечего», — ответил Нестор. «Дядя лет 50, плотный, морда каменная, под стать фамилии, глаза как 2 дула. Надо нанести ему визит, либо пригласить на встречу. Типа ты испугался и находишься в сомнениях. А я посмотрю, что это за человек, откуда знает о существовании призрака и каковы его планы». «Он сказал, что Севков был его приятелем». «Очень интересно. Севков погиб, но при мне эту фамилию, Каменев, никогда не произносил. Неужели полковник рассказал ему о нас?» «Все мы в одной лодке». «Но не все в ней грибцы», — закончила женщина. «Ланин молодец, что вовремя начал чистку подразделения и перевел призрак на партизанское положение. Тем интереснее появление господина Каменева. Возможно, кто-то до сих пор не успокоился и лелеет надежду переформатировать власть в стране. Вот почему тебе не мешало бы вернуться». Нестор нахмурился. «Давай не будем толочь воду в ступе. Для борьбы с западной агентурой существует контрразведка ФСБ и ГРУ. Вот пусть и занимаются». «Мы тоже из ГРУ». «Жанна, умоляю». «Хорошо, не злись». Она дотронулась до его локтя горячей ладошкой. «Я бы не начинала этот разговор, если бы не визитер. Как бы не пришлось подключать телохранов Виктора для твоей защиты». «Сам справлюсь». «Твою уверенность неплохо бы подкрепить кое-какими умениями. Хочешь выжить, научись драться всерьез. «Я начал ходить на тренировки». «Имеется в виду психофизическая подготовка. Во-первых, хорошо, что ты начал тренироваться. Надо научиться определять намерения врага походя мгновенно. Увидел, вселился, выяснил степень угрозы, вернулся. И все это за доли секунды. Во-вторых, ты упорно отказываешься мочить негодеев. С одной стороны, это характеризует тебя как благородного человека, оставляющего противников живых. Но с другой... Эта мразь не оставит своих намерений убить тебя. Так вот, захочешь жить, вспомни мои слова, если только не будет поздно». «Я думал...» «Думать мало, надо уметь и делать». «Ты уже... убивала?» Глаза Жанны потемнели. «Иначе мы сейчас не разговаривали бы». «Расскажи». «Не хочу, радости такие воспоминания не приносят». «И что ты делала?» Жанна запустила кофе-автомат, вернулась за стол с чашкой в руке. «Остановка сердца. Существует простой прием, могу научить». «Ты так говоришь...» Он споткнулся, прочитав в глазах женщины сожалеющую ироническую нотку. «Хорошо, согласен. А еще как можно остановить убийцу?» «Все это называется технологией БНЛП, боевого нейролингвистического программирования. Такими вещами, кстати, занимается Курчинский. Разработана технология еще в конце прошлого века. С ее помощью можно устраивать горловой спазм, ведущий к летальному исходу. Ту же остановку сердца, разрыв аорты или сосудов головного мозга, что ведет к инсульту, а также разрыв легкого, паралич мышц, образование тромба и так далее». Нестор ошеломленно покрутил головой. «Ни черта себе! И ты все это умеешь?» «Не все. Такова селяви». Жанна погрустнела. «Хотя могу признаться, что более счастливой я от этого не стала. Просто в нашем деле это железная необходимость». «Наверное». Она прищурилась, и Нестор торопливо добавил. «Мы потренируемся. Обязательно». «Можем прямо сейчас?» «Нет», — вырвалось у него. Он виновато поёрзал на стуле. «Давай не сегодня. Мне надо подготовиться». Жанна вздохнула, разглядывая его смущенное лицо. «Интересно, ты когда-нибудь повзрослеешь?» «Можно подумать», — фыркнул он, обидевшись, «что убивать способны только взрослые». «Это разные категории психики. Убивать ради развлечения и удовольствия, пусть даже это будет охота, и убивать мерзавца, чтобы выжить самому или спасти близких». «Да согласен я, согласен. Нестор покатал пальцем изюминку по столу, жалея, что затеял этот разговор. Появилась идея. «А давай слетаем к Маслидару». «К кому?» Не сразу пришла в себя гостья. «К плазмику на его планету». «Зачем?» «Тебе не интересно узнать, как он живет? Это же другая цивилизация, и мы первые, кто контактирует с ними». Жанна улыбнулась. «Контактёр ты мой. Хорошо. Почему бы не слетать, если это не требует специальной подготовки? Где предлагаешь? В гостиной?» «Лучше в спальне. Ляжем рядом и полетим». Смех был ему ответом. «Звучит интригующе. Ляжем и полетим. Скажи кому, что мы делаем это реально, вызовут скорую». «А мы никому не скажем». Виктор просил поделиться нашим опытом. «Виктору можно». Легли на кровать поверх одеяла. Пару минут медитировали, окунаясь в тишину собственного сознания. Потом Нестор закрыл глаза, подождал появления в голове мысль воли Жанны, и психокосмический корабль пары взлетел над землей, устремляясь мимо солнца к звездам. Маслидар бодрствовал. Впрочем, несмотря на суточные колебания светового потока, зависящие как от вращения коричневого карлика, так и от его полевого кольца, сутки на космороде длились около 40 земных часов. Раса плазмиков не погружалась по ночам в сон, а почти поголовно путешествовала в космосе. Эстетика звездных скоплений и галактических объектов, а также красивейших инопланетных ландшафтов была им не просто не чужда, а требовалась как что-то совершенно необходимое, как человеку питание и дыхание. И хотя плазмики радикально отличались от людей всеми параметрами бытия, у них существовали и культура, и искусство. Конечно, описать даже основные направления и категории искусства плазмиков земными языками едва ли было возможно, в основном из-за отсутствия терминов перевода, тем более что эти существа общались не с помощью звуков и речи, а мысленно сопровождая свою речь мерцанием света и виртуальных видеоконструкций. У них и головы, как таковой, вместилища разума не было, и хранило сознание все тело. Все местные музеи, театры и выставочные центры плазмиков строились по единому принципу, различаясь рисунком фрактальных композиций, и понять, что в них прячется и происходит, было трудно. Зато ландшафты, облюбованные плазмиками, свободно могли видеть и земные гости, перед внутренним взором которых распахивались изумительные картины иных планет и звездных систем. Маслидар показал им два десятка панорам, заслуживающих не минутного, а многочасового созерцания. Среди них был взрыв сверхновой звезды, записанный в ускоренном режиме, а также процесс столкновения разных по размерам звезд и чудеса природы на поверхности других коричневых и черных карликов, застывших солнц, недоступных до сих пор земным астрономам. Этими ландшафтами действительно можно было любоваться часами, поэтому беглое путешествие по окрестностям косморода не могло полностью удовлетворить зрителей. Однако Нестор все-таки смог оторваться от космических красот, понимая, что нельзя заставлять хозяина терпеть долгое присутствие гостей, и пообещал спутнице, что они еще погуляют по галактическим просторам. С другой стороны, и на родине Маслидара было полно красивых пейзажей, порожденных фрактальной природой этого уголка Вселенной. Что такое фракталы, Нестор уже знал, проштудировав несколько дней назад лекции специалистов в интернете о видах фракталов, начиная с множества Мандельброта, снежинки Коха и губки Серпинского. Создавало же геометрическое разнообразие фракталов главное их свойство – свойство самоподобия. Если еще учесть, что фрактальные объекты могут иметь размерность, выраженную не целым числом, то становилось понятным бесконечное многообразие этих фигур. Именно в соответствии с законами фрактальных переходов и росли на космороде необычайно красивые плазменные леса. И только благодаря этим законам раса плазмиков представляла собой чудо света, понятное всем эмоциональным существам, в том числе и человеку. Эти существа чувствовали, хотя и были порождены не биохимией, а тонкими физическими процессами и полями. Нестор как-то спросил Маслидара, может ли он чувствовать боль, ведь его тело не обладает разветвленной нервной сетью. Потеряв палец или получив рану, человек испытывает боль. А вы? На что плазмик ответил: «Мы тоже испытываем боль, теряя фрагменты своих тел, хотя физика этого процесса у нас другая. Но какая разница, чем порождены наши переживания? Главное, что мы переживаем». Конечно, и природа Земли также подчинялась фрактальным формулам, порождая фигуры самоподобия – траву, листья и стволы деревьев, фигуры живых организмов. Тело человека тоже являлось сростком фракталов. Но на космороде математика и геометрия диктовали жизни и формы в увеличенном масштабе, что невольно вызывало в памяти созерцателей фразу «красота спасет мир». На погасшей и застывшей звезде, где зародилась плазменная форма жизни, эта фраза соответствовала истине. «Дружище», — сказал Нестор, насытившись эйфорией пейзажей, «а на чем вы передвигаетесь по космосу? Ты показал нам записи ваших косморазведчиков, но как они сделаны? Я не видел у вас ни звездолетов, ни космодромов». «Звездолеты нам не нужны», — ответил Маследар. «Существуют технологии просачивания сквозь потенциальный барьер, чем и является вакуум. Мы давно пользуемся ими». «А к нам, в наш район Млечного Пути не залетали?» «У вас скучно», — простодушно заметил Маследар. «Почему?» — удивилась Жанна. «Вблизи вашего Солнца мало интересных объектов, которыми можно было бы увлечься». «Вот уж не сказал бы», — возразил Нестор с обидой. «А другие разумные?» — продолжила расспросы Жанна. «Вы с ними контактируете?» «Не с кем. В вашем галактическом витке нет цивилизаций». «Не поняла. Совсем нет? У десятков миллионов звезд?» «Все цивилизации вашего звездного кластера погибли. В радиусе 5000 световых лет человеческая цивилизация — единственная уцелевшая. Да и то вы уже практически перешли от трактор самоликвидации». «Объясни», — потребовал Нестор. «Почему цивилизации погибли? И что это еще за трактор?» «В рукаве Ориона, где располагается ваша планетная система, было около сотни цивилизаций. Но они не смогли преодолеть внутренних противоречий и уничтожили сами себя в результате планетарных конфликтов и экологических катастроф. Это и есть аттрактор самоликвидации, фактор ограничения цивилизационных регрессов, который грозит всем цивилизациям социального типа. Земная как раз проходит этот барьер, являясь на сегодняшний момент самой агрессивной из существующих». Маследар помолчал, если не считать голдхоулцев. «Кого?» «Раса Голдхоула. Термин соответствует вашим понятиям, которые вы используете. Наши соседи. К сожалению, очень воинственные соседи. У нас напряженные отношения с ними, так как они стараются во всем ограничить нас, объявляя всевозможные санкции». «Обана», — фыркнула Жанна. «И у вас то же самое? Санкционная война?» «Ни хрена себе. Пиндосы в космосе», — пробормотал Нестор. «Значит, звездные войны не выдумка наших писак?» «Подожди», — остановила его Жанна. «Почему вы считаете нас самой агрессивной цивилизацией? Мы даже не вышли в космос как следует». «По данным галактического информария, на Земле существовал ряд негуманоидных цивилизаций, и все они были очень агрессивными, начав экспансию в космосе. Но и они не смогли преодолеть барьер самоуничтожения. И при этом оставили в ваших генах не самые лучшие аллели. Наши эксперты еще изучают вашу цивилизацию. Я сообщу, когда они закончат». «Почему же вы не отказали нам в контакте, зная, что мы такие агрессоры, да еще и помогли избавиться от врагов?» «Вы не такие, как голдхоулцы», — с прежней прямолинейностью и простодушием ответил Маследар. «Поначалу мне запретили контактировать с вами, потому что такое общение токсично. Люди — раса носителей колоссального эгоизма и насилия. Но я изучил вашу память, лично вашу, друг-землянин, и твоей половинки, и пришел к выводу, что вам можно верить. Ваши мысли, эмоции и поступки близки нам. Я вышел в комиссию по контактам, предложил продолжить общение, и мне было позволено. Мы не могли отказать вам в помощи». «Ну, спасибо», — пробормотал Нестор. «Однако и мы хотели бы попросить вас об одной услуге». «Слушаем», — в один мыслеголос отозвались путешественники. Маследар послал мысль, читаемую как виноватая улыбка. «Нас ждут непростые переговоры с представителями Голдхоула, и я хотел провести их вместе с вами. Нам брошен вызов, а как ответить на него, мы еще не решили». Нестор и Жанна переглянулись. «Неожиданная просьба», — хмыкнула она. «Чего они от вас требуют?» «Могу сбросить вам все материалы переговоров». «Давайте попробуем, если мы сможем воспринять». «А ты здесь с какого боку?» — осведомился Нестор. «Ты же астроном и спасатель, а не чиновник». «Моя семья — член Совета Сохранения Ареала Цивилизации», — сказал Маследар. «Очень ответственная обязанность». «Еще бы, представляю. Наш совбес осуществляет примерно такие же функции. Но чтобы разговаривать с делегацией золотодырников на равных, нам надо знать ваши возможности по защите Отечества». «Как ты сказал, золото...» «Голдхоул» переводится с английского как «золотая дыра». «Кстати, откуда ты выкопал этот термин, Голдхоул?» «У тебя из памяти по ассоциации с расположением расы. Система Голдхоула окружает экзотический объект недалеко от косморода. Это дыра, только не черная, а бозонная. Ее масса велика, однако она светится, в отличие от черных дыр, и видна как золотая сфера». «Откуда вы знаете, как светится золото?» — недоверчиво спросила Жанна. «И что такое золото вообще?» «Ты пропустила его объяснение», — сказал Нестор. «Все эти термины — золото, черная дыра, бозоны — он взял из моей памяти. Дружище, нам понадобятся все сведения о возможностях защиты вашей системы и о мощи золотодырников. Получите все, что мы имеем. Тогда разреши нам отбыть на короткое время, мы подготовимся. Буду очень обязан». Нестор сосредоточился на возвращении, и спустя непродолжительную паузу с провалом сознания они с Жанной вернулись в свои тела. Полежали, остужая горячую пульсацию мыслей и разогревая кровь в застывших членах. «Ну, как тебе прогулочка?» — поинтересовался Нестор, не ожидая ответа. «Никак». Вдруг сердито, с изрядной долей сожаления, ответила Жанна. «Не хватало нам только чужую цивилизацию спасать. Кто тебя за язык дергал предлагать помощь?» Нестор сел, обеспокоенно глянув на подругу. «Ты не хочешь?» «Не хочу». Кровь бросилась ему в лицо, дыхание перехватило. «Ты же не возражала?» Я подумал, «И что я теперь ему скажу?» «Успокойся, рыцарь». Она тоже села, свесив ноги с кровати. «Не можешь ты жить спокойно, не ответив на несправедливость. Обещали, посмотрим, что там можно будет сделать». У него вырвался выдох облегчения. «Так и инфаркт получить можно». «Ох, взяться бы за твое воспитание!» «Вот и возьмись!» Он обнял Жанну, но она отстранилась. «Поздно уже, давай-ка баиньки». Тогда и он понял, что устал. Через четверть часа оба уснули, обнявшись. А в 7 часов их разбудила тихая трель мобильника Нестора. В отличие от подруги, он отказался от импланта связи и носил вижен. Проснулись, сонно повернув головы к тумбочке. «Дай мне», — сказала женщина. «Звонят мне». «Дай!» Он свалился с кровати, заставив ее охнуть. Сделал вид, что ушибся, подал телефон. «Кажется, ребро сломал». «Вызывай скорую», — посоветовала Жанна, догадавшись, что он шутит, нацепила очки. «Пётр Данилович, доброе утро». «Да, это я». С минуту она оставалась неподвижной, выслушивая речь Хвощёва. Потом сказала: «Хорошо, поняла, приеду». И сняла очки. «А твой визави, оказывается, непростая шишка». «Какой визави?» «Полковник Каменев». «Комиссия по контролю за выполнением указов президента создана при Генпрокуратуре, а Каменев – заместитель военного прокурора, занимался раньше связями с прокуратурой Прибалтики». «Зачем я ему понадобился?» «Этот вопрос второстепенный. Понятно, что он знает о нашем существовании и хочет заиметь в своей команде Слипера, но вот откуда он узнал о тебе – вопрос поважней». «Он сказал от Сивкова». «Может быть, и так уже не проверишь. А если нет, в наши ряды затесался еще один крот Европейского комитета 300. Мощно работают паразиты, легко находя предателей среди либерастов». Нестор промолчал, вспоминая недавние сражения с российскими борцами за права человека, завербованными западными спецслужбами. Возиться с их перевоспитанием не имело смысла. Эти люди давно потеряли совесть и продали душу дьяволу за иудины гроши. «Что собираешься делать?» «Хвощёв требует моего присутствия. Поеду в Москву. Епархия Каменева находится там. Хорошо бы и тебе поехать со мной». «Ты же знаешь, что я не поеду». «Там было бы легче охранять тебе». «Нет». «Ладно, паранорм несчастный, оставайся здесь, пока гром не грянет. Заметишь слежку или снова напросится на рандеву Каменев, дай мне знать». «Надо решить, как помочь Маслидару». «Корень квадратный», — всплеснула руками Жанна. «Забыла. Без меня к нему не суйся, одному тяжелее прыгать по мозгам инопланетян». «Разве нам придется прыгать?» «А как ты собираешься помогать плазмикам? Других вариантов нет, кроме как вселиться в голову парламентера Голдхоулцев и выяснить их цели». Жанна слезла с кровати и пошлепала босыми ногами к ванной. Нестор последовал за ней. «Может, сделаем это до твоего отъезда?» «Не спеши, влепеши, в сандырях ночуешь, как говорила моя бабуля. В таких делах торопиться нельзя. Мы должны просчитать все варианты контакта, чтобы не наломать дров. Свяжемся с Маслидаром через 2-3 дня». «Ты приедешь?» «Либо я, либо ты». Жанна скрылась за дверью ванной комнаты. Улыбаясь, Нестор поспешил на кухню готовить завтрак.